«Здравствуйте!» Улыбнулась тучному мужчине, и его взгляд стал еще мрачнее. Угрюмый, большой, наводящий своей черной щетиной и рубленным лицом ужас. То, что надо. «Это вы мне назначили встречу?» Недоверчиво сощурился. «Да, вы не сердитесь, пожалуйста. Я вас обманула, когда сказала, что хочу обсудить договор на охрану объекта, я...» «Это я уже понял. Всего доброго». Мужчина поднялся и на полном серьезе собрался уйти. «Стойте, подождите, мне нужно!» «Слушайте сюда, дамочка». Он резко развернулся, вперился в меня злым взглядом. «Я не охранник и не водила. 5 минут моего времени стоят дороже, чем брюлики в ваших ушах. Если вам нужен телохранитель, чтобы понтоваться перед подружками, вы можете позвонить в ЧОП и договориться с администратором. У меня на это времени нет». «Да уж, ну и характер. Тем лучше. Постойте, Захар Евгеньевич!» «Дмитриевич!» «Простите, постойте! Мне нужна именно ваша помощь. У меня есть деньги, много денег. Ваше время будет оплачено сполна». Он усмехается, мотает головой, видимо, еле сдерживаясь от того, чтобы не закатить глаза. «Дамочка». «Я вам не дамочка, ясно?» Обрываю его, повысив голос, на что густые брови мужчины взлетают вверх. Видать, с ним редко разговаривают в таком тоне. «Меня зовут Анастасия Сабурова. Я жена. Вдова Самира Сабурова. Вы ведь слышали о таком?» Разумеется, он слышал. Я выбрала Лазарева не просто так. «Мне нужна ваша помощь, и если вы готовы меня выслушать, то присядьте, пожалуйста. За мной следят, и у меня не так много времени. Я сбежала от охранника, но он скоро меня найдет». Имя моего мужа произвело на него впечатление, и мужчина вернулся к столу, сел, сложив руки в замок, молча уставился на меня. Восприняла затянувшуюся паузу как сигнал к действию, откашлялась. «Я хотел бы попросить вас...» «О помощи. Это ясно. Но прежде чем вы соберетесь с мыслями и озвучите их, я хотел бы знать, почему вы не обратились к кому-нибудь из друзей вашего мужа? Насколько я знаю, у Самира Камаловича было много друзей, причем очень влиятельных. Намного влиятельнее, чем я». «Все просто. Я им не доверяю. Кто-то ведь убил моего мужа. И это явно не его повернутая сестра. Я знаю, что вы сотрудничали с Самиром, и у вас были довольно доверительные отношения. А вас отзываются как о честном человеке. Ну и, наконец, у вас не было мотива убивать его». Никак не могла произнести это без дрожи в голосе, и Лазарев это замечает. Щурится, изучает. «Скорее даже наоборот. Вам было выгодно сотрудничество с корпорацией Самира. Ведь так? Судя по документам, которые я видела, именно ваши охранники работали во всех заведениях, принадлежащих моему мужу». «Да, все, несомненно, так. Я знаю, о чем говорю. Мне пришлось втихаря пробраться в офис Самира и порыться в его бумагах. Так как его компьютер был изъят полицией, пришлось поднапрячься с поиском информации, но все же удалось найти несколько полезных бумажек. Меня интересовал человек, которому я смогу довериться. Тот, кто достаточно умен, чтобы помочь мне, и достаточно порядочен, чтобы при этом не навредить». Лазарев подходил идеально. «Кажется. По крайней мере, я нашла о нем много информации, и вся она положительная. Самир доверял ему. Плюс ко всему, он владелец нескольких очень серьезных ЧОПов. Именно его охранные предприятия предоставляют свои услуги самым влиятельным людям страны. Он сможет меня защитить. Если захочет, конечно. Нужно, чтобы захотел». «Хорошо, убедили. Продолжайте». Я сложила вспотевшие ладони на живот, смочила пересохшие губы и, не торопясь, рассказала все, что произошло после гибели Самира. О том разговоре, подслушанном в доме Алимы, о том, что меня собираются убить. Обо всем. Лазарев задумчиво кивал, смотрел мне прямо в глаза, отчего становилось неловко, но доверие к нему росло. Быть может, я плохо разбираюсь в людях, но этот человек точно не из плохих. «Что ж, ситуация у вас действительно непростая, и полиция тут вряд ли поможет. Насколько я знаю Тагира, он крепко завязан с криминалом». «Вы знаете Тагира?» нервно смяла пальцами салфетку. Лазарев обратил внимание на это. «Это моя работа — знать всех, кто меня окружает. Все эти люди меня окружают, понимаете?» Наверное, в моих глазах он заметил сомнение, потому что тут же отреагировал, сложив ладони на стол, посмотрел своим ястребиным взглядом. «Анастасия, если вы хотите, чтобы я попытался вам помочь, вы должны мне доверять. Если же не готовы, тогда найдите другого спасителя». Тряхнула головой, непроизвольно прикусила губу. «Нет, нет, все нормально. Я правда доверяю вам, иначе не назначила бы встречу. Простите. Понимаете, я в этих делах ничего не понимаю. Знаю лишь, что мне и моему ребенку грозит опасность. Помогите нам. А я... Я не останусь в долгу. Вы получите столько денег, сколько захотите». Лазарев кисло усмехнулся, подался корпусом вперед. «Анастасия, об этом мы поговорим позже. Для начала решим вашу проблему. Мне нужно пару дней все обдумать, а потом я свяжусь с вами. Пока держитесь так, как держались до этого. Не вызывайте подозрений. Сейчас не дергайтесь, сидите смирно. В кафе вошел ваш сопровождающий. Я сейчас исчезну, а вы сделаете вид, что зашли выпить стакан сока. До встречи». Я растерянно моргнула, повернулась назад. И точно. За мной пришел телохранитель, представленный заботливой Алимой. Повернулась обратно, но Лазарева уже не было. Он будто испарился. Охранник, наконец, увидел меня, медленно подошел и встал позади, будто там и стоял. Он сам не понял, как упустил меня из виду, и теперь ни за что не проговорится, испугавшись увольнения. Замечательно. «Стакан сока, пожалуйста!» —